затем сел за стол и потер ладонями уставшее лицо. «Может быть и так», — сказал он еще помедлив. «Мне Мишка рассказывал, что Марфа во время суда стращала Зину всякими божескими карами, запугивала и даже недвусмысленно предупреждала, что если она не будет молчать на суде обо всех ихних делах, то... Поэтому, может быть...» «Да что может быть?» — вскричал Курганов. «Надо ехать в Озерки, брать эту щуку, обомшелую за жабры!» «Уплыла уже она, эта щука хитрая. Я только что из Озерков». «Ну?» — простонал Фрол. «Чего «ну»?» «Когда Зина исчезла, мне сразу стукнуло, что парнишка не просто потерялся. А тут как раз и Мишка рассказал, что Зина тогда передала ему один разговор с Марфой, спрашивала, как ей теперь быть. Я тем же часом в Озерки». «Да нету там Марфы. По нашему заезжему двору одни мыши бегают, да Библия на полу валяется». Через две недели в Зеленый дол на имя Митьки Курганова пришло письмо от Зины. «Милый мой Митенька», — писала Зина, — «как же мне тяжело тут и муторно, но это ничего. Скоро сойдет благоденствие на меня. Хоть тело мое сейчас страдает, но умом я понимаю, что скоро сойдет. Только бы вытерпеть все Божьи испытания. А послал мне Бог за отступничество мое и хулу на него распятие на святом кресте. Ничего, Митенька, некоторые, кто искренне раскаиваются, выдерживают и такое испытание. А во мне силы пребывают, это я чувствую, потому что раскаялась и готовлюсь. Пишу тебе только потому, чтобы ты не беспокоился за сыночка. Он жив и здоров. Я поняла, что должна его отдать во служение Господу. Наша святая Матерь говорит, что за это мне простится половина грехов. Меня не ищи, никогда не найдешь. Я ушла из всего мира и забыла уже, как меня звали. Писать тебе больше не буду, потому что нельзя мне, невозможно». Зина писала, словно под дождем. Весь листок, вырванный из ученической тетради, был густо закапан крупными каплями. Некоторые слова размылись этими каплями, расползлись, и их почти невозможно разобрать. На конверте стоял штемпель «Поезд Москва-Владивосток». Митька дочитал письмо, и оно выпало у него из рук. Фрол подобрал его. А Митька, как слепой, попавший в незнакомую квартиру, долго тыкался в стены, искал дверь. Наконец нащупал ее, толкнул и вышел на улицу. И пошел по улице за деревню. «Дмитрий! Митя!» — обеспокоенно крикнул Фрол, выскочив из дому. Митька даже не оглянулся. Может быть, не слышал. Тогда Фрол догнал сына и пошел рядом. Митька не обратил на это никакого внимания. Так они, не замечая друг друга, шли и шли рядом по лесной дороге под вечерним солнцем. Когда солнце село, Фрол потянул сына за рукав. Митька покорно повернулся, и они пошли обратно, вернулись в деревню, миновали свой дом и вышли на противоположный конец села. Потом всю ночь бродили под звездным небом по окрестностям села, по заброшенным лесным дорогам, зараставшим мягкой, пружинищей под ногами травой, несколько раз выходили на берег Светлихи. На солнцевосходе вернулись в деревню, подошли к своему дому. Митька сел на ступеньку крыльца, Фрол устало опустился рядом. И долго они еще сидели молча. Ветер утренник обдувал их, перебирал пряди белых волос Фрола Курганова, трепал спутанный Митькин